Глава 4. Подобрав юбки, Ивета выпрямилась, с трудом удерживаясь на подрагивающих ногах. По ощущениям, щеки пылали, а рот припух, как у распутной девки. Не то чтобы она многих видела. Проезжали как-то по одной сомнительной улочке, и девушка, вопреки строгим наказам отца, подглядывала в приоткрытую шторку на карете. Подвыпивший то ли матрос, то ли рабочий прижимал раскрасневшуюся женщину к стене. Юбка у той задралась по самое никуда. Были видны белеющие в темноте переулка ляжки. Бедра мужчины ритмично двигались, вбивая несчастную в стену. Впрочем, такой уж несчастной она не выглядела. Рот был полуоткрыт, глаза закатились, а руками деваха скорее притягивала партнера, чем отталкивала. И блаженная полуулыбка на искусственных губах отчего-то запала Ивете в память особенно четко, ассоциируясь теперь упорно с дамами легкого поведения. И вот сейчас она сама из таких, помеченная, использованная. Поспешно проведя руками по лицу, словно этим можно было стереть следы прегрешения, девушка повернулась к отцу. «Что здесь произошло?» Мистер Юнтис подслеповато щурился, селись разглядеть в свете луны поляну. Линии уже прогорели и погасли, и если не знать, куда смотреть, заметить их было проблематично. Ивета поспешно подошла ближе, стараясь держаться в тени, не желая демонстрировать метку демона. Губы все еще пощипывало, языком было ворочать тяжеловато. Он распух и с трудом помещался во рту. Зато тело ее, насыщенное новой игристой энергией, казалось, было готово взлететь от переполняющей силы. Только вот ноги подгибались, да сердце все еще заполошно колотилось, грозя выскочить из груди. «Все хорошо!» Хрипловато, почти как демон, произнесла Ивета и сама поразилась собственному голосу. Вкрадчивые, увещевающие интонации манили поверить, обволакивали разум и успокаивали чувства. Паника в глазах мистера Юнтиса сменилась легкой настороженностью. «Дочь, что ты делаешь ночью в лесу?» – строго вопросил суровый отец. «Я же просил тебя не гулять в одиночку». «Мне не спалось», – потупилась девушка, про себя благословляя собственную сообразительность. «Правильный дар она попросила, просто отличный». Если он так же прекрасно будет работать во дворце, то пробиться в ряды фавориток отбора не составит труда. Главное – свести знакомство с распорядителями, и кто там будет принимать решение, кроме короля. Возможно, получится повлиять и на самого Келвара, чтобы он сразу разогнал курятник и женился на ней. «Пойдем, тебе давно пора в постель», – недовольно заявил мистер Юнтис, хватая дочь под руку и утаскивая с поляны. Залитое лунным светом открытое пространство вызывало у него неконтролируемое отвращение на уровне инстинктов. Объяснить его он бы внятно не смог. Казалось, что сам воздух там отравлен, испорчен, изменен до неузнаваемости. Все же магистр не зря столько лет проработал с порталами. Некоторые рефлексы остаются на всю жизнь. Но сейчас его разумная часть, требовавшая срочно разобраться с подозрительной поляной, была задавлена тревогой за дочь, да и внушение играло свою роль, не позволяя сосредоточиться на проблеме. Ивета ступала по тропинке, с трудом сдерживаясь, чтобы не подпрыгивать при каждом шаге, как маленькая. Ее мечта скоро осуществится. Остались сущие мелочи. Убедить отца, что на отбор поедет она, а не сестра. А Триса пусть себе выходит замуж за мистера Гверта, и он ей будет платье покупать и прочее. Дар у сестры тоже был, пусть и куда слабее, так что они отлично друг другу подойдут. На мгновение девушку кольнули угрызения совести. Что если Терису постигнет та же участь, что и остальных жен вдовца? Но Ивета быстро отогнала неуместные сожаления. Ее-то никто не пожалел. Собирались сдать проклятому экспериментатору без малейших сомнений. Вот пусть сами теперь и отдуваются, как хотят. Может, узнав о замене невесты, мистер Гверт и передумает.